27 июня в Южной Корее состоялась пресс-конференция, на которой 14 южнокорейских гражданских и общественных организаций, в том числе «Люди за мир и объединение», «Федерация демпрофсоюзов», «Лига за прогресс», «Общество по шефству над совестливыми узниками» при Мингачёб, выразили протест против совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи. Как говорится в пресс-релизе, в тот день в акватории у Гавайи вооруженные силы трех стран провели учения по оповещению о ракетном нападении.